Глава 17. Одри остановилась перед зеркалом. На ней было знаменитое бежевое платье в стиле «Основной инстинкт». То самое, благодаря которому ей удалось получить место в Сент-Экзюпери. По крайней мере, она так думала. На сей раз, дополненное золотистыми туфельками на шпильках, украшениями и прочими аксессуарами. Макияж она нанесла по всем правилам. Основа, тональный крем, пудра, подводка для глаз, контур для губ, помада, немного румян на скулах, спокойными и уверенными жестами привлекательные женщины, которые нравится себя украшать. Она в этом абсолютно преуспела, но не испытывала почти никакого удовлетворения. День выдался чертовски тяжелым, и вряд ли на вечеринке удастся расслабиться. Ей предстояло знакомство с женой любовника и новая встреча с Лего Реком, который узнал о недавней смерти своей матери. О чем с ним говорить в такой ситуации? К тому же ей не давали покоя слова Даниэля Моро. «Фирма Гектикон. Вам знакомо это название?» Это они обо всем позаботились. Она никак не могла выбросить их из головы. Как нарочно, после встречи с Читой Моро название фирмы попадалось Одри чуть ли не на каждом шагу. Реклама на обложке какого-то старого журнала, валявшегося на заднем сиденье в машине, тюбик крема на стеклянной подзеркальной полочке в ванной, среди прочих средств по уходу за кожей, что-то из косметики в косметичке. Информация, столь небрежно сообщенная Даниэля Моро, буквально оглушила ее, словно пощечина. Фирма Гектикон все устроила. Одри тут же поняла, что дело нечисто. Даже если предположить невероятную щедрость Гектикона по отношению к своим работникам, хотя до сих пор Одри еще не доводилось слышать о каком-то особом статусе для детей сотрудников этой фирмы в Сент-Экзюпери, то как объяснить вопиющее нарушение правил приема в лицей? И почему Антуан просто не сказал ей, в чем дело, если дело было именно так? Одри отвела глаза от зеркала и на мгновение задержала взгляд на фотографии. Она вместе с сыном, смеющиеся, возле наряженной елки, под которой лежат коробки с подарками, обернутые позолоченной бумагой и перевязанные разноцветными лентами. Жос сделал этот снимок в их последнее счастливое Рождество. 2 года назад. Еще до того, как вся их жизнь перевернулась. Она вздохнула и, стараясь переключиться на ближайшие заботы, в первую очередь предстоящую вечеринку, отправилась на кухню. Она не знала, будет ли у Рашфоров парадный ужин или просто шведский стол, но так или иначе решила, что ужинать дома не имеет смысла, достаточно лишь перекусить. Одри взяла яблоко из вазы с фруктами и открыла холодильник. Достав оттуда йогурт, она подошла к окну, которое выходило на небольшую парковку позади дома. Туман начинал сгущаться, и открывшаяся взору картина выглядела почти красивой. Парковка была окружена светлым ореолом, сквозь который пробивался рассеянный оранжевый свет фонарей, словно окруженных туманными абажурами. Очертания автомобилей расплывались, отчего машины казались стадом каких-то невиданных животных, собравшихся к вечеру в стойло и готовящихся уснуть. А деревья, обычные каштаны, с которых уже облетела листва, походили на загадочные экзотические скульптуры. Туман наполовину скрыл окружающие здания, отчего деревья и кусты стали казаться выше. Но этот вид не понравился Одри и даже отбил у нее аппетит. Она перестала грызть яблоко. Одри осторожно углубилась в туманное сердце Лавиль-Сен-Жур. Она еще не была как следует знакома с его дорогами, особенно в центре, представлявшем собой лабиринт узких запутанных улочек, и к тому же не привыкла ездить в таком густом тумане. Она старалась оставаться нечувствительной к окружающему ее зрелищу. Провинциальный город, замирающий в объятиях осеннего вечера, нечеткие очертания домов, яркий свет прожекторов, освещающих снизу каменные стены с рельефными узорами, влажная брусчатка и отражающаяся в ней затейливая игра отблесков фонарей на площади перед мэрией. Отцы города решили использовать местные климатические особенности в эстетических целях. Словом, целый таинственный заколдованный мир, как будто выпавший из времени со своими арками, галереями, горгульями на соборе Сан-Мишель, высокой зубчатой башней городского отеля, мощными стенами старинных зданий. Одри проехала через центр, и теперь, когда дорога постепенно уходила вверх, Пелена тумана становилась тоньше и прозрачнее. Рашфоры жили в шикарном предместье. По крайней мере, так этот район здесь назывался, что немало удивило Одри. Для такого маленького городка само понятие «предместье» казалось абсолютно неподходящим. Она миновала кварталы современных многоквартирных домов, окруженных деревьями и газонами, и напоминающих ее собственный дом, и поднялась еще выше. В городе проживали не больше 30 тысяч жителей, но территория Лавиля была сильно растянута и занимала часть равнин, окружавших впадину, в которой находился центр. Вскоре многоквартирные, встречаясь все реже, сменились буржуазными отдельными домиками, похожими на те, что окружали парк, но более просторными, хотя и не такими красивыми. Одри едва не заблудилась в предместье, но, выбравшись из переплетения пустых темных улочек, на которых стояло всего по 4-5 домов, оказалась на более широкой улице, сплошь заставленной черными и темно-синими автомобилями, выстроившимися вдоль тротуаров. Затем она увидела распахнутые ворота, аллею и в глубине сада, больше похожего на парк, нечто вроде миниатюрного замка. По крайней мере, таким выглядело это строение в глазах современной парижанки, освещенного разноцветными огнями. Дом Рашфоров. Она припарковалась. Ее маленькая Клио мгновенно затерялась среди Ауди, Саабов и других немецких, шведских и английских автомобилей. И в последний раз машинально взглянула в зеркальце над лобовым стеклом, чтобы проверить, в порядке ли макияж. Затем вышла из машины и пошла по аллее. Из дома доносились слабый гул голосов и звуки джаза. На плечах Одри было доставшееся ей по наследству от матери норковое манто. Она редко его надевала, но сегодня был подходящий случай. Сердце учительницы учащенно билось при мысли о том, что ей предстоит знакомство с женой ее любовника, и внезапно она ощутила себя такой, какой была в студенческие годы, немного растерянной и неловкой на высоких каблуках и в обтягивающих джинсах, слишком сильно накрашенной, смущающейся под жадными взглядами ровесников. Ей захотелось убежать, но в конце концов она убедила себя в том, что та прежняя Одри навсегда осталась в прошлом, а сейчас она — уверенная в себе женщина в норковом манто, прибывшая на вечеринку в богатое предместье бургундского городка. Она поднялась по ступенькам входной двери и позвонила. Резкий звук колокольчика заглушил все остальные звуки. Через пару секунд дверь распахнулась, и на пороге появился человек, одетый как мажордом. Одри невольно спросила себя, держат ли его Рашфоры постоянно или наняли на один вечер. «Одри Мио», — произнесла она с некоторым волнением. Она не слишком часто бывала на подобных вечеринках и втайне догадывалась, что нынешним приглашением обязана Легареку, ответная любезность за устроенную ею встречу с учениками. «Вас ожидают, мадам». Он провел ее в холл, примерно такой, как она и ожидала увидеть. Огромные люстры, широкая лестница. Здесь было несколько гостей с бокалами в руках, обернувшихся к Одри при ее появлении. Голоса и музыка доносились справа, из парадного салона. Одри уже собиралась снять манто, как вдруг увидела, что какая-то женщина, появившаяся словно из ниоткуда, направляется прямо к ней. Вначале Одри увидела лишь фигуру, просто идеальную, высокую, стройную, гибкую, плавные и в то же время четкие изгибы тела, тонкие, словно у манекена, запястья и лодыжки. Можно было с уверенностью сказать, что тело этой женщины лишено даже малейшего намека на целлюлит. Но однако на ней было не слишком открытое белое платье, облегающее и... «О боже, длинное!» — ужаснулась Одри. «А я заявилась с голыми коленями». Не менее примечательным оказалось лицо женщины. Она улыбнулась, обнажив зубы столь же белоснежные, как ее платье, и эта улыбка засияла на лице, словно драгоценное украшение. Черты лица были гармоничными, но все же оно выглядело суховатым, и уже были заметны мелкие морщины, расходящиеся от уголков глаз, и легкие складочки на верхней губе. Судя по всему, сорокалетие либо близилось, либо недавно миновало. Женщина приблизилась к Одри и уверенным жестом протянула ей руку. Прямо под безжалостным светом люстры, высветившим лицо и руки Одри, норковое манто, шейный платок, сумочку на цепочке. Одри чувствовала себя девочкой-подростком, которую только что представили знаменитой актрисе или жене главы государства, словом, кому-то бесконечно выше учительницы по статусу. «Вы, должно быть, Одри Мийо, не так ли?» «Я? Да», — кивнула Одри, неловко пожимая протянутую руку и невольно обращая внимание на перстень с огромным камнем на одном из пальцев женщины. «Я сразу так и подумала. Я Клеанс Рашфор». Никакой враждебности, ни намека на холодность, лишь иронический блеск в глазах и едва заметное презрение в улыбке. «Она знает», — подумала Одри. «Она все знает. В этом нет ни малейшего сомнения». И в тот же момент она твердо решила положить конец этой нелепой связи, никому не нужной и ни к чему не ведущей.